«Куда двинемся?» — спросил Гордон. «Не пойми кого». Руками в кожаных перчатках постукивая по рулю, словно перед ним тамбурин. «Куда угодно», — ответила Элайза, закуривая. Он посмотрел на нее странно, косо, будто они только что познакомились, и он не понимает, что она за человек такой. «Может, в Боскромский лес?» — спросил он, глянув на Чарльза в зеркало заднего вида. «Да!» — воодушевился Чарльз. Элайза что-то сказала, но Гордон, отъезжая от обочины, шумом дал по газам, и слова Элайзы утонули в реве мотора. Винни, по обыкновению сосланная на заднее сиденье, съеживалась, уворачиваясь от пагубы брыкающихся ног и липких рук. «А ты что скажешь, Вин?» — спросил Гордон, и та ответила. «Что, в кои-то веки кого-то заинтересовало мое мнение?» Закурила, так своего мнения и не высказав, и исчезла в дымном облаке. Едва Гордон завел мотор, Изабелл закрыла глаза. Ей нравилось уплывать в дрему, вдыхая снотворные запахи кожаных сидений, никотина, бензина и элайзиных духов. Когда проснулась, они еще не приехали. Элайза оглянулась через плечо и сказала: «Почти прибыли». Язык у Изабелл во рту был как гравий. Чарльз ковырял болячку на коленке. Все лицо в веснушках и крошечных эллиптических кратерах шрамов от ветрянки. В сигаретном дыму он шмыгал курносым носом. Гордон приятным мягким баритоном запел: «На Ивовой аллее мы повстречались с ней». Примечание. «На Ивовой аллее». 1889. Стихотворение ирландского поэта и драматурга Уильяма Батлера Йейтса. 1865-1939. Его попытка реконструировать некогда услышанную народную песню, вероятнее всего балладу, «Бродяги ищут удовольствий». Перевод Рахунова. Конец примечания. В профиль нос у него был прямой и римский. И если смотреть лежа на кожаном заднем сиденье, прямо воображалось, как он летит на самолете в облаках. Временами Гордон взглядывал на Элайзу, словно проверял, не испарилась ли она. Он резко дал по тормозам, дорогу перед машиной перетекал тоненький ручеек серых белок. И все подпрыгнули и клюнули носом. Винни стукнулась лбом о спинку переднего сиденья и взвизгнула. «Господи!» — сказал потрясенный Гордон, а Элайза только рассмеялась. Опять этот ее странный смех раздражает. Гордон глядел в лобовое стекло, и щека у него дергалась. «А ты как, Винни?» — поинтересовалась Винни. «Ой, спасибо, не беспокойтесь!» — ответила она. И ее снова тряхнуло, когда Гордон помчался дальше. Холод удивил после долгой жары в машине, после табачного смока ясный лесной воздух потряс. Элайза подняла воротник верблюжьего пальто и натянула тоненькие кожаные перчатки. «Надо было шляпу надеть», — сказала она, и нагнулась завязать Изабелл шарф. Изабелл увидела крупинку туши у Элайзы на щеке, под ресницами. Элайза так затянула шарф, что Изабелл стало нечем дышать. Пришлось совать под шарф руки и растягивать. Шарф был под цвет шотландского берета. То и другое связала вдова на Рождество. Чарльз в школьном блейзере и фуражке. Винни в темно-синем габардиновом пальто с поясом и такой же зюйдвестке. Посмотреть на них — славная семейка, здоровая, красивая, обыкновенная, из тех, что еженедельно согревают своим присутствием рекламу в Пикчерпост. Славная, обыкновенная семейка идет прогуляться по лесу. Посмотреть на них — никто не догадается, что их мир вот-вот подойдет к концу. Элайза лизнула краешек рождественского подарочного носового платка и опять наклонилась протереть Изабел уголки губ. Она так терла, что Изабел нечаянно попятилась. Откуда-то сверху голос Гордона глухо сказал: «Не три так сильно, Лиззи. Ты в ней дырку протрешь». Изабел увидела, как сузились глаза у Элайзы, как выступила и запульсировала под нежной кожей на лбу тонкая синяя жилка цвета гиацинтов. Элайза сложила платок аккуратным треугольником, запихала в карман клетчатого шерстяного пальто. «Изабел, вдруг тебе понадобится высморкаться?» Пикник вышел так себе. Стряпня Элайзе не давалась. От огурца раскисли бутерброды с рыбным паштетом, у яблок под кожурой проступали ржавые пятнистые бочка, и еще Элайза не взяла ничего попить. Они уже углубились в лес. «В лесу», — сказал Гордон Чарльзу, — «всегда держись тропы. Тогда не заблудишься». «А если нет тропы?» — спросила Элайза, и от раздражения голос у нее срывался. «Тогда иди к свету», — сказал Гордон, даже не обернувшись. Элайза захватила с заднего сиденья большой тартановый коврик и разостлала его на ковре буковой листвы. «Чудесное солнечное местечко», — сказала она. Но ее лихорадочное оживление никого не убедило. Чарльз упал на коленки и покатался по ковру. Гордон лег, опираясь на локти, и у него под мышкой притулилась Изабел. Элайза сидела эдакой рафинированной аристократкой. Длинные тонкие ноги в норковых чулках, элегантных туфлях, вытянулись на тартановом коврике и смотрелись неудел, будто забрели сюда с парада манекенов. Винни косилась на них завистью. Ее тощие ноги сошли бы разве что за колышки на вешалке. Она мучительно скрючила свое тело кочергу, подогнула колени и прикрыла ноги юбкой. Она была как викторианский путешественник среди примитивных лесных аборигенов. Новизна ковровой жизни вскоре приелась. Дети безутешно дрожали и жевали бутерброды с джемом и кит-каты, пока не замутило. «Не весело», — сказал Чарльз. Бросился с коврика в груду листвы и... «Давай зарываться, как собака!» Веселье было очень важно для Чарльза. Самому веселиться и смешить других. «Он просто внимания добивается», — сказала Винни. «И получает его. Умница, правда?» — ответила Элайза. Волосы у Чарльза были почти под цвет умирающего леса, бежевый дуб и завитки медного бука. Если потеряется в груди листвы, до весны никто не найдет. Винни не без труда поднялась с коврика, сказала: «Мне надо пойти это самое», и исчезла между деревьями. Бежали минуты, Винни не возвращалась. Гордон засмеялся: «Намного миль уйдет, только бы ее трусов никто не увидал». А Элайза изобразила, как ее тошнит при мысли о белье Винни. Потом вдруг вскочила, сказала: «Пойду погуляю», ни на кого не взглянув, и зашагала по тропе. Не в ту сторону, куда Винни. «Мы с тобой!» — крикнул ей вслед Гордон, а она развернулась на ходу. Широкое верблюжье пальто взметнулось, под ним водоворотом заплескалось зеленое платье и крикнула: «И думать не смейте!» в ярости. «Как она в таких туфлях по лесу будет шастать?» — сердито пробормотал Гордон и через плечо запустил в лес гнилым яблоком. Уже исчезая за поворотом тропы, Элайза остановилась, закричала, и слова ясно прозвенели в морозном воздухе. «Я иду домой! Нечего за мной ходить!» «Домой!» — взорвался Гордон. «Как это она собралась домой?» Потом вскочил, устремился за Элайзой, на ходу крикнул Чарльзу: «Я на минутку! Побудь с сестрой!» И с этими словами тоже исчез. Солнце уползло из леса. Осталась только солнечная лужица в уголке ковра. Изабелла лежала лицом в теплой лужице, задремывая и просыпаясь. Но в конце концов Чарльз прыгнул на нее и разбудил. Она закричала, и крик диким эхом раскатился в тишине. Они сидели рядышком на коврике, держась за руки, ждали, когда вместо умирающего эха зазвучит что-нибудь еще, ждали голосов Элайзы и Гордона, птичьи песни, жалоб Винни, ветра в ветвях, чего угодно, кроме абсолютного лесного безмолвия. Может, Гордон опять показывает фокус с исчезновением? У него плохо получается. Но он вот-вот все исправит, выпрыгнет из-за дерева и крикнет «Сюрприз!». Лист, похожий на шевелюру Чарльза, слетел перышком и беззвучно приземлился. В животе у Изабел кипятком бултыхался страх. Что-то случилось. Что-то серьезное. Время растворилось. Они как будто часами сидят одни в лесу. Где Гордон с Элайзой? А Винни? Может, пока она ходила, это самое, ее съел дикий зверь? Веселая мордашка Чарльза побледнела и в тревоге сморщилась. Элайза твердила, что если они потеряются, оставайтесь там, где вы есть. Она вернется и их найдет. За последние час-два вера Чарльза в это обещание существенно пошатнулась. В конце концов он сказал, «Ладно, пошли их искать». И за руку потащил Изабел с ковра. «Наверное, в прятки играют», — прибавил он. Но его выдавали посеревшее лицо и дрожь в голосе. Быть взрослым и за все отвечать — тяжкое бремя. Они направились вслед за Элайзой и Гордоном. И тропа была прекрасно видна, твердая, утоптанная земля, кое-где прошитая древесными корнями. Уже темнело. Изабел споткнулась о корень, змеившийся через тропу, и расшибла коленки. Чарльз нетерпеливо ждал, когда она его догонит. Он что-то держал в руке и в сумерках щурился. Туфля. Коричневая замшевая туфля. Каблук сворочен на сторону. Норковый помпончик, мокрый и липкий, распластался плоско и вяло, как новорожденный котенок. Страз тускло блестел в меркнущем свете. Чарльз с туфлей в руке пошел медленнее. Потом ни с того ни с сего нырнул в бок, в заваленную листвой сухую канаву. Листьев целые горы. Чарльз утонул по разбитые коленки. И эти листья приятно шуршали и хрустели, когда он переходил канаву вброд. На миг Изабелла решила, что это он не оставляет вечные свои поиски веселья. Но Чарльз почти сразу выпрыгнул из канавы на той стороне. Изабелла пошла за ним, слезла в канаву, похрустела листьями. Хорошо бы лечь, утонуть в мягкой лиственной постели. Немножко поспать. Но Чарльз устремился вперед, и Изабел выкарабкалась на другом берегу и побежала следом. Он шел впереди сквозь ветвистую завесу, и прутики стегали Изабел по лицу, словно тонкие хлыстики. Когда она догнала Чарльза, тот стоял к ней спиной, застылый, как дерево, будто в статуе играет, руки в стороны. В одной руке туфля, на другой пальцы растопырены. И Изабел взяла Чарльза за эту сикоморную руку, и они стояли и смотрели вместе. На Элайзу. Она привалилась к стволу большого дуба, брошенная кукла, сломанная птица. Голова перекатилась на плечо. Белая шея тонкая, лебединая, хрупкий стебелек, вот-вот сломается. Верблюжье пальто распахнуто. Шерстяное платье цвета яркой весенней листвы веером покрыло ноги. Одна туфля упала, другую не сняла. И в голове у Изабел заскакали слова «Дили-дили-дон, мой сыночек Джон». Непонятно, как поступать с этой спящей матерью, не желающей просыпаться. Она такая безмятежная, длинные ресницы опущены, крупинка туши до сих пор видна. Только темно-красные ленты крови в черных кудрях намекали, что ее череп раскроен о дубовый ствол, точно буковый орех или желудь. Они запахнули ей пальто, и Чарльз очень постарался надеть туфлю на ее изящную ступню в чулке. У нее во сне как будто ноги распухли. Туфля не налезала. И в конце концов Чарльз испугался, как бы что-нибудь Элайзе не сломать, плюнул и запихал туфлю в карман блейзера. Они прижались к Элайзе, постарались ее согреть, постарались согреться, притулились по бокам. Прискорбно-сентиментальная сценка. «Неужто вы не проснетесь, дрожайшая матушка?» Изредка с ветвей слетали листья. 3-4 листика уже застряли в черных элайзиных кудрях. Чарльз встал и вытряс из волос листву, как собака. Стало совсем темно. «Идите к свету, ага, как же, а если нету никакого света?» Изабел попыталась встать, однако ноги затекли, она не удержалась и упала. И она ужасно проголодалась. На головокружительную секунду захотелось впиться зубами в древесную кору. Но она так ни за что не поступит. Элайза рассказывала им сказку «Самое старое дерево в лесу». Изабел понимала, что кора у дерева — это кожа. Больно ведь, когда кусают кожу. Изабел знала, потому что Элайза все время кусалась. Иногда больно. Чарльз сказал, «Надо папу найти». И голос пронзительно зазвенел в тишине. «Он придет и маму заберет». Они с сомнением взглянули на Элайзу. Не хотелось оставлять ее в одиночестве, в холоде и мраке. Щеки у нее были ледяные. Они для сравнения пощупали свои. Оказалось, у них еще холоднее. Чарльз принялся сгребать листья и засыпать Элайзе ноги. Вспомнилось лето у моря, когда они закапывали Элайзу по пояс в песок, а она сидела в красном купальнике с хомутом, читала книжку. В солнечных очках смотрелась шикарной иностранкой, тушила сигареты в песчаных башнях, которые они вокруг понастроили. «Я ваша пленница!» На краткий миг солнце согрело плечи, Изабел донесся запах моря. «Помоги!» — сказал Чарльз, и она стала пинать к нему листья, а он сгребал их руками и сыпал на Элайзу. Потом они ее поцеловали. Каждому досталось по щеке. Странный негатив еженочного ритуала. Уходили неохотно, несколько раз оглядывались. У канавы обернулись в последний раз, но Элайзу не увидели, только груда мертвой листвы громоздилась под деревом. Вернуться к тартановому коврику и по заброшенному пикнику? Ждать спасения? Или пойти вперед и поискать выход из леса? Жалко, — сказал Чарльз, — что они не захватили недоеденные бутерброды. — Мы бы сыпали крошки, — сказал он, — и нашли бы дорогу назад. У них был всего один план спасения, да и тот сказочный. Увы, они помнили сюжет. С минуты на минуту они выйдут к пряничному домику, и вот тогда взаправду начнется кошмар. Изабел теперь раскаивалась, что капризничала из-за элазиных бутербродов с паштетом. Сейчас бы она не сыпала крошки, она бы все съела. Она до того проголодалась, что согласна была отгрызть пряничную черепицу или кусок леденцовой оконной рамы, хотя и знала, каковы будут последствия. Оба они вдруг отчаянно пожалели обо всей пище, что оставляли на тарелках. Сейчас они бы съели даже вдовий пудинг из тапиоки. Миражом замерцал перед ними большой овал стеклянного блюда, в котором вдова стряпала молочные пудинги. На языке склизкость тапиоки, вкус шиповникового сиропа, жидкого янтаря, который вдова всегда наливала в серединку. Чарльз обыскал карманы и обнаружил конский каштан без веревочки, фартинг и полосатую черно-белую мятную конфету, всю облепленную карманным пухом. Разломить не получилось, и они сосали ее по очереди. В лесу было очень шумно. Иногда темноту прорезали странные звуки, скрипы и свисты, на какие в этом мире никто не способен. Хрустели и щелкали веточки, кустарник грозно шелестел, будто кто-то шел за ними по следу. Куда ни пойди, везде страшно. Прямо над головой беззвучно нырнула по своему маршруту сова. Изабелла ясно почувствовала, как совиные когти коснулись волос. Кинулась на землю, в панике обезумев, однако Чарльз остался невозмутимым. «Это просто сова, дурочка», — сказал он, снова вздернув ее на ноги. Сердце у нее билось очень быстро, как будто вот-вот остановится. «Нам не сов бояться надо», — угрюмо пробормотал Чарльз. «Бояться надо волков». Потом вспомнил, что ему полагается отвечать за эту скорбную экспедицию, и прибавил: «Да я шучу, Изи. Забудь и не думай. Если идти, чуть-чуть не так страшно, чем если стоять и ждать, когда что-нибудь налетит и сцапает», и они горестно шагали дальше. Изабелла немножко утешала шершавое тепло Чарльзовой руки в ее ладони. Чарльз припомнил обрывок стишка: «В чаще плохо потеряться, в чаще есть чего бояться». Примечание. Здесь и далее цитируется стихотворение английской детской писательницы Эннет Мэри Блайтон 1897-1968 из ее книги «И снова Нодди» 1951. Конец примечания. Дерево за деревом, потом опять дерево. В ту ночь в Боскромском лесу собрались все деревья со всего света. В чаще так далек рассвет в полночь, когда света нет. Может, Элайза решила выпустить их на волю не на большом зеленом лугу, а в бескрайнем лесу? Лучше бы просто вернула в детский магазин, решила Изабелла. Тропа вильнула и вдруг раздвоилась. Чарльз вынул из кармана фартинг и сказал: «Кинем монетку. Орел направо, решка налево», выжимая из себя всю мужественность до последней капли. Изабелла квело ответила: «Решка». Монетка упала крапивником вверх, и птичка клювом указала налево. Как по команде, из-под облачного одеяла вынырнула луна. Полная, вот-вот лопнет, и на несколько кратких секунд неоновой вывеской повисла над левой тропинкой. «Идем к свету», — решительно сказал Чарльз. Тропа зарастала, ежевика тянулась к ним, точно птичьи когти, хватала за одежду и дергала за волосы, тьма стояла кромешная. И они не сразу сообразили, что сбились с тропы. Еще несколько шагов, и под их старт-райтами захлюпала земля. Они боязливо пощупали носочками, везде мокро и топко. Они слыхали истории о людях, увязших в зыбучих песках, утонувших в болотах, и сейчас ринулись сквозь колючки туда, где повыше и по суше. «Хуже не будет», — понуро сказал Чарльз. И тут к ним, потусторонним гостям, подступил туман. Он вихрился в круг деревьев и густел точно матовая вода. Накатывал волна за волной, и все вокруг затопляло призрачное белое море. Изабелла очень громко заревела, а Чарльз сказал: «Закрой варежку, Изи, пожалуйста, а?» Устали, шагу больше не ступить. В этом тумане совсем растерялись, устроились под большим деревом, свернулись калачиком меж исполинских корней, что вздымались над землей узловатыми костистыми пальцами. Вокруг горы палой листвы. Есть чем укрыться. Но они вспомнили Элайзу под лиственным одеялом и завернулись в одежду, их окутало холодным туманным покрывалом. Изабел тотчас заснула, а Чарльз лежал и ждал, когда завоют волки. Изабел приснился наичуднейший сон. Она была в огромной подземной пещере, где тепло, шумно и полно народу. При свете сотен свечей она видела, что стены и свод пещеры золотые. На троне у стены этого огромного зала сидел человек, весь в зеленом с головы до пят. На голове золотая лента. Кто-то дал Изабел серебряное блюдо с горой вкуснейшей еды, какой она никогда не едала. Кто-то другой сунул ей в руку хрустальный кубок, и жидкость в нем была на вкус, как мед и малина, только вкуснее. И сколько Изабел не пила, кубок не пустел. Люди вокруг затанцевали, поначалу степенно, затем музыка потеряла рассудок, танцы одичали на глазах. Человек с золотой лентой на голове вдруг появился подле Изабел и, перекрикивая гвалт, спросил, как ее зовут? И она в ответ закричала: «Изабел!» И в тот же миг зал, и огни, и музыка, и люди исчезли, и она очутилась одна в лесу. Жевала гнилой гриб на листочке и пила стоялую воду из желудя. Она вздрогнула и проснулась, и сон ее испарился в свете зари. Ни хрустального кубка, ни серебряного блюда, ни даже гнилого гриба и желудевой чашечки, только лесное безмолвие. Чарльз храпел, опрятно свернувшись, точно залегший в спячку зверек. Туман рассеялся, подступил водянистый рассвет, и ничегошеньки не изменилось. Они по-прежнему были одни в лесной чаще.